сын Митя. Дмитрию, сыну моему, посвящается. Из тумана, как из обмана, выход один – умение ждать. Сидеть, смотреть, себя потешать, балдеть, курить, проблемы решать, с друзьями болтать, других восхвалять, других восхваляя, стишок написать, себя развращая, уметь утешать, других приручая, уметь отдавать, учась отдавать, не в момент получать. Зато в машине по сансету, пролетая, музыку создать, в разрез с концепцией в кино пробегая, мятеж возглавлять. Ой, да все это так просто, как главную роль сыграть. Совсем малюсенькую роль из тех воспоминаний о недоговоренности и неопределенности небытия. Мораль у басни той, однако, проста, как истина вина. Тем, которым не везет, не везут. Вы знаете, книга эта была продиктована или практически создана с 8 декабря 2023 года по 18 января 2024 года. Это заняло у меня 40 дней ровно. Обратите внимание, 40 дней. Вы знаете, как интересно, какую жизнь надо прожить, чтобы потом за 40 дней в божественном потоке это все выдать. Потом пошла шлифовка, работа, потому что нужно было все это откорректировать. Мне так хотелось сохранить, удержать свой стиль, свою довольно простую речь, открытость сердца, мое обращение к людям. Очень-очень хочется, чтобы читатели меня услышали. Два раза я пыталась начать писать историю моей трагедии с сыном, которую я все-таки люблю больше всего на свете. Я пыталась, но было так трудно, что пришлось просить помощи у моего психоаналитика. Мы с ней проговаривали эту историю днями, часами, и она каждый раз возвращалась к одному и тому же. «Ты сделала все, что могла. Я знаю. Я твой свидетель». Я записала эту сессию с Илиной Ясинской, но это тоже не срабатывает. Мне почему-то очень грустно и очень страшно об этом писать, но я понимаю, что это надо, потому что я хочу, чтобы мой сын понял мои намерения и то, что я сделала это ради невероятной исключительной любви к нему и желания ему помочь. Хотя поверить в это невозможно. Наташа, ты понимаешь, мне об этом очень трудно говорить. Не трудно, нет, просто никто в это не поверит. Итак, прежде всего, я была убита тем, что это сделал мой лучший друг. Интересно, да? Второе, что это сделал мой сын. И третье, что у меня забрали все деньги, которые должны были защитить мою старость. Понимаешь, деньги были только на третьем месте. Илина, тем более надо все еще раз проговорить. Наташа, итак, мы решили работать вместе с Митей. Я была уверена, что все смогут как-то зарабатывать деньги, тем более он мой самый любимый дружочек, мой любимый сыночек. Я ему всегда доверяла. Я доверяла ему настолько, что когда вся конструкция была закончена, то я даже не проконтролировала ситуацию, перевел ли он деньги по нашей договоренности или не перевел. Я пустила все на самотек на целый год, потому что он мой сын. Такое доверие, такая любовь. Для меня это было настолько понятно. Ну и потом, все эти деньги все равно бы ушли к нему. Да, не тогда, не в 2013 году, а потом. И как-то мне понадобились деньги. Я стала ему звонить, и он начал от меня скрываться, бегать. Это продолжалось больше месяца. Я почувствовала, что что-то не так. Мой друг в Лос-Анджелесе. Борис Колбовский сказал: «Срочно садись в самолет и лети. Ты что, ненормальная? Это все решается только в личной встрече». Мне было страшно. Я попросила еще одного друга, моего друга армянского, полететь вместе со мной. Я сказала: «Я оплачу билеты на самолет, я сделаю все, но я не смогу одна. Надо с ним поговорить по-мужски. У меня нет мужчины, у меня нет того человека, который может с ним поговорить». Но, к сожалению, он не захотел в этом принимать никакого участия. И я остаюсь одна. До того, как ехать в Швейцарию, я приехала в Альпы. Рассказала эту ситуацию Насте. Настя была даже чуть-чуть довольна, потому что она всегда ревновала. Чувствовала, что у нас с Митей колоссальная связь. «Твой Митенька, — говорила она, — твой любимый Митенька, вот видишь, как поступил твой любимый Митенька». А потом я чувствую, у нее в голове что-то крутится, крутится, крутится, пауза такая огромная. И Настя вдруг говорит: «Ты знаешь, я бы на твоем месте заявила в полицию». И я охренела. Это точно была не моя идея. Вот клянусь вам всем на свете. Я не собиралась. Я полетела в Цюрих. Встречаюсь с адвокатом нашей с Митей компании и спрашиваю: все ли у нас в порядке? Нет. Деньги до сих пор не пришли. Вы помните, когда я вас нанимала, я произнесла следующую фразу: «Вы мне нужны для того, чтобы вы защитили меня от моего собственного сына». «Да». «Вы это сделали?» «Нет». «Я встаю и выхожу». Все остальное происходило как во сне. Я вам не могу передать. Мне позвонила Амелина, моя любимая девочка. Я ее обожаю. Жена Мити, которая сказала: «Наташа, вы хотите узнать, сколько денег ушло со счета? Сядьте, пожалуйста». И назвала сумму. Там не садиться надо было, а ложиться, наверное. И я поняла, что моя защита на старость пропала. Я осталась без финансовой поддержки. Я не знала, что мне делать. Митя скрывался и не отвечал на мои звонки. Я наняла адвоката по имени Изабель. Самое главное, что я хочу повторить, от чего я сходила с ума и чуть не умерла в этой всей истории, я еще раз повторю, было три аспекта. Первое, что меня убивало, было предательство друга. Второе, как же так? Предательство сына, и только на третьем месте стояли деньги. Вот какая интересная конструкция. Потому что любовь моя к этому человеку перекрывала все. Еду в Лозанну, туда, где живет мой сын. Благодаря помощи Григория Потоцкого, моего друга в то время, все совершенно удивительным образом складывается. Я живу в огромном роскошном доме с видом на Женевское озеро у Ларисы Каштелян, потому что других возможностей финансовых у меня не было. Договориться о встрече с Митей мне помогла Амелина, его жена. Встречу назначили в отеле «Лозанна Палас» в самом центре города. Я очень любила сына, но была ужасно обижена на него. Я совсем не хотела ему вредить, но понимала, что просто так эту ситуацию не разрешить. Мне было ужасно горько и страшно. Я знала, что если позволю своим чувствам руководить мной, то ситуация выйдет из-под контроля. Внук Ларисы неожиданно оказался тем мужчиной, который согласился поддержать меня непосредственно при встрече с Митей. То, как в итоге прошла эта встреча, было похоже на детективную историю. Лариса сразу же дала нам свой BMW или BMW джип последней модели, самый новый, самый роскошный. Ларисин внук решил, что за рулем будет он сам, и еще привел своего лучшего университетского друга. Друг был ребенком олигарха, одет в самый дорогой кашемировый костюм Монклер. А кроме того, он был казахского происхождения, и сочетание его азиатской внешности и дорогого костюма с вытянутыми коленками изумительно подходило для стереотипного образа жесткой охраны. И вот такая конструкция подъехала к месту встречи. Здесь нужно понять, почему я вообще на это решилась. У меня было только одно намерение. Я знала только одну истину. Если человек совершает преступление, и его никто не останавливает, он на всю жизнь остается преступником. Мне необходимо было дать сыну материнский урок, не более того. Как это разворачивалось, это уже была схема вселенной. Но сердце и душа моя желали только этого, несмотря на то, что, конечно же, я проконсультировалась со своим любимым другом-олигархом Пинки Альфредом Валем. Он сказал: «Ты что, ненормальная? Ты вообще ничего не собираешься делать? Беги и забирай деньги!» Мы приехали немного раньше, сидели, ждали Митю. Мы увидели. Я знала, откуда он приедет, где он живет, как подъезжала его Мазерати. Она подъезжала очень медленно. Как только мы понимаем, что Митя сидит в машине и не выходит, оценивает ситуацию вокруг, то этот мальчик-охранник выходит, открывает заднюю дверь, подает мне руку, практически меня вот так нежно, как баронессу, вынимает, и я иду вперед. Ровно в 3 метрах от меня идет охрана, а Митя все это видит. Мы вошли в вестибюль, я села в кресло, а моя так называемая охрана с отсутствующим видом занимает место в 3 метрах от меня. Сердце мое трепетало, волновалось, выскакивало из груди, мы долго не виделись, от страха и волнения. Я интуитивно понимала, что у меня есть только одна минута, что главное не заговорить, что ни на какие вопросы не надо отвечать, сказать только одну фразу и на этом закончить, иначе я ничего не добьюсь. Ох, и вот я сижу в этом кресле. Входит мой самый любимый человек на земле. Более любимого человека у меня никогда не было. И не знаю, будет ли. Это мой сын. Он садится в кресло напротив. И я, как в кино, повторяю актерскую фразу. Итак, если через столько-то времени у меня не будет такой-то суммы, я иду в полицию, встаю и выхожу. Все было сделано. Он вскакивает: «Послушай, я хочу кое-что сказать!» И вот это, конечно, для меня наитяжелейшая ситуация, потому что я все равно ухожу. Но ухожу не как Наташа, а как актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая роль. Выхожу, за мной выходит охрана, мы садимся в машину и уезжаем. Митя возвращает часть денег и опять от меня скрывается. Я делала все для того, чтобы мы помирились. Я ждала до 17 мая. Ничего не дождалась. Пошла к прокурору и подала заявление, потому что этот урок от матери нужно было завершить. Вы прекрасно понимаете, что когда ты подаешь заявление прокурору, то ты всегда можешь взять его обратно. И это было моим планом – научить и показать, брать то, что принадлежит не тебе, противозаконно, что я и сделала. Но потом, как только ты входишь в какую-то игру или связываешься с темными силами, то оттуда выскочить уже совершенно невозможно. Адвокаты только тянули деньги, растягивали время. Это было безумие, это было преступление. Адвокаты взяли больше, чем я получила. Точно так же эти же адвокаты ограбили Митю. Теперь они уже грабили нас обоих. Это был такой ужас. Столько слез, 3 года потерянного времени, жизни, энергии, здоровья. Единственное, чего я хотела – наладить с Митей отношения, потому что я его просто любила. А потом Митя начал вступать в права наследства после ухода Максимилиана. Ему должны были отойти земли австрийского поместья нашей Великой Горы. И земли эти сразу же были опечатаны, но уже новыми австрийскими адвокатами, которых пришлось нанять в дополнение к швейцарским. Все было опечатано, все было заморожено до суда в Швейцарии. Я, конечно же, не собиралась отбирать земли. Мы оба теряли огромные деньги каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Мне бы так хотелось, чтобы все меня услышали. В войне нет победителей. Боже, и опять я должна поклониться мудрости моего друга Альфреда Валя, магистра или Пинки. Он позвонил мне, он не раз спасал Митю. Он много раз звонил Максимилиану, много раз умолял его продолжать оплачивать образование, даже когда Митя пропускал лекции в университете. Он просто потрясающий человек. И он позвонил мне и сказал: «Макс ушел. Я чувствую себя как отец для Мити и не могу допустить продолжения этой ситуации. Ты мне позволишь позвонить ему?» «Конечно, Пинки, позвони! Я должен положить конец этой ужасной истории». И вы представляете, он звонит Мите, договаривается с ним и вызывает в Австрию. С этого момента начинается другое чудо. Просто другое чудо совершенно, когда Пинки начинает вести дело. Я в первый раз поняла, как миллиардеры совершают сделки. Но самое неожиданное то, что это было очень похоже на мой поступок в Лозанне. Просто невероятно. Он посадил рядом нашего общего с ним адвоката Стефана и говорит: «Ни одного слова никто из вас не произнесет, и меня никто перебивать не будет. Говорить буду только я. У меня есть 5 минут. Если будет больше 5 минут, мы проиграли. Ничего не будет». Мы выезжаем из этого огромного особняка Пинки, который находится в Виноградниках под Грацем, и едем в другое поместье. В огромном стеклянном павильоне с камином высотой 2 или 3 метра, за огромным столом, за которым могут расположиться 16 человек, с огромными креслами садятся всего лишь Пинки, я, мой адвокат, Митя. Он испугался и привез с собой Амелину, свою жену, и ее мать, и Митин адвокат. Итого 7 человек. Встал Пинки и сказал, что он здесь для того, чтобы положить конец всему этому безумию, что он предлагает здесь и сейчас срочно решить нашу ситуацию с Митей, и что он выступает в качестве друга. И это произошло! Это произошло! Произошло! Хотя Митя вскочил, но ты же не знаешь еще одну историю, Пинки сказал. «Меня не интересует история. У меня есть столько-то минут, и давай договариваться здесь и сейчас». И это случилось. в течение 4 минут и 32 секунд. Я засекла время. Это невероятно. Митя согласился отдать еще часть денег, после чего он мог вступить в наследство. Самое интересное, что после этой истории мама Амелины, жены Мити, подошла ко мне и поцеловала меня в щеку, не сказав ни одного слова, и ушла. Но ведь это еще был не конец. Это был 2016 год, а в 2017 году мне необходимо было ехать по делу в Швейцарию, в Лозанну, точно не к Мите. Я не знаю, каким образом он об этом узнал, позвонил и спросил: «Ты бы не хотела, чтобы я тебя встретил в аэропорту?» Я сказала: «Конечно». И он меня встречает в апреле 2017 года в аэропорту. И нам опять становится хорошо. Я не знаю, сколько сил я приложила к тому, чтобы в этом же апреле были куплены билеты, чтобы увезти их с Амелиной в Мексику. Митю на 3 недели. Амелина приехала только на неделю. Я хотела собрать семью вместе, и у меня это получилось. Илина: «Да, я помню. Он же в какой-то момент даже согласился на совместный сеанс психотерапии, когда уже он, ну, собственно говоря, особо на контакт не шел. В январе 2022 года это было, да? Пришел, и мы провели совместную сессию 3 часа, и ты сказала, что готова сохранять семью и восстанавливать семейные отношения с помощью терапии». Наташа: «Да. И ему же понравилось. Как он потом писал? Она гений, она гений, она гений. Я была уверена, что мы будем все вместе и еще раз отработаем всю эту дребедень, потому что я Митю простила. А вот он...» Илина: «Да. А потом Митя исчез в очередной раз. Но того, что ты сделала, настолько достаточно для того, чтобы не обвинять себя в том, что было. Ты же каждый раз рассчитывала эту несправедливость разрешить. И каждый раз сталкивалась с тем, что человек исчезал. С деньгами или просто исчезал». Наташа: «Да, после 2017 года мы держались вместе так или иначе. А потом, когда началась военная операция, он вдруг отправил мне сообщение: „Мама, спасибо тебе за все. Я тебя за все прощаю, и пусть Бог тебя за все простит. Но я с тобой никакого контакта на данный момент иметь не буду“». Это было в мае 2022 года, и все это так и происходит. Я все время иду на контакт, я отправляю ему сообщения, я поздравляю его со всеми праздниками, потому что я мама, я буду ждать. Но как же это важно — расчищать проблемы и страхи. Их необходимо вытаскивать из глубины себя и тогда начинать новую жизнь. Илина: «Ты все сделала верно. Ты осталась с ним в контакте, и ты продолжаешь быть с ним в контакте, независимо от того, что он пока не отвечает. Ты как мать осталась с ним. Но это не значит, что мать должна разрешить кому-либо, будь то сын, дочь, кому-то взрослому фактически грабить себя. При твоем отношении к несправедливости, при том характере, который сформировался у тебя с самого-самого глубокого детства, ты не могла поступить иначе. То есть у тебя есть острая реакция на несправедливость. Это же с детства. Вспомни историю, которую ты рассказывала, когда ты увидела, что соседские мальчишки вешали котят на твоих глазах». Наташа: «Да, Я тогда не думала даже, бросилась и сбила этих 6-летних уродов в дребезги, до синяков, и меня в милицию забрали. Чуть ли не в тюрьму хотели сажать, мама просто еще чуть не прибила. Илина. Вот. Это твоя реакция на несправедливость. А Митин поступок был несправедливостью для тебя, как для человека. А уж как для матери? Как ты это переживала, можно понять абсолютно, потому что ты не собиралась его сажать. Ты хотела его научить. Это иллюзия, которую любая мать испытывает. Ты представляла себе иначе ситуацию. Думала, что он придет и скажет: «Все, брейк! Давай сделаем обратный ход, и мы с тобой останемся друзьями. Мама, все! Ты ждала, что он одумается». Но, к сожалению, Митя сделал другой выбор. Он был на тот момент уже взрослым человеком, и, возможно, в его решении присутствовало нечто, что мешало ему критически мыслить. Наташа. Да. А в 2023 году летом он продал наше поместье, наше любимое поместье, которое получил наследство от Максимилиана, даже несмотря на то, что он сам был его адептом. Конечно, для меня это было безумной потерей, потому что поместье было средоточием семейной жизни поколений Шелов, включая нас. Но что поделать? Жизнь, она такая. Она идет вперед. Подобный опыт может случиться у каждого из нас, и нам всем необходимо будет через это пройти. Так давайте пройдем с достоинством и с любовью.